Эпилог. Франсивиль, позабыв о своих несчастьях, живет в мире со всеми своими соседями и под мудрым управлением достойных правителей благоденствует и процветает. У него нет завистников, ибо он наслаждается заслуженным счастьем, а его сила внушает уважение всем любителям бряцать оружием. Стальной город, некогда представлявший собой один колоссальный завод, страшное орудие разрушения в железной руке Гера Шульца, ныне благодаря усилиям Марселя Брукмана превратился в крупный промышленный центр, объединяющий всевозможные отрасли полезной промышленности. Марсель уже больше года наслаждается супружеским счастьем Жанны, а недавно появившийся на свет младенец является для них источником новых семейных радостей. Октав, добровольно подчинившись руководству своего деверя, помогает ему во всех его начинаниях. Жанна хочет во что бы то ни стало женить его на своей подруге, очаровательной девушке с твердым и спокойным характером, которая сумеет прибрать его к рукам и сделает его прекрасным семьянином. Мечты доктора Саразена и его супруги сбылись. В кругу своих детей они наслаждаются полным покоем и счастьем. И можно было бы сказать заслуженной славой, если бы только слава занимала какое-либо место в их благородных стремлениях. Ныне можно с уверенностью сказать, что усилиями доктора Саразена и Марселя Брукмана Франсивилю завоевана прекрасная будущность, и что пример Франсивиля и Штальштата не пропадет даром для грядущих поколений.